Да, и еще она просила, чтобы ты принес ей какую-нибудь свою картину. В подарок, видимо. Что ж, это хорошо. Теперь мы ее поймаем раз и навсегда. Она наверняка захочет отправиться внутрь картины, а я сделаю так, что она не сможет оттуда вернуться. Пойдем, — решительно сказал Кортес. И Кортес вместе с Маркелем отправился на помощь мальчику. Оказавшись на месте, они стали продвигаться к середине поля, пока вдали не показались две фигуры. Когда мужчины подошли ближе, Ирзия встретила их словами. «Как хорошо, что вы наконец пришли, а то Ордаль совсем соскучал. Что ж, давайте все обсудим. Как ты помнишь, Кортес, благодаря тебе я лишилась способности произносить сильные заклинания. Ну да ладно, я не прошу вернуть мой дар обратно, но в обмен на мальчика я бы хотела получить разрешение на использование всего одного заклинания — заклинание туманного владыки. Не сочтите за нескромность, но если я не получу это заклинание, мальчик станет моим навеки и отовсюду, где бы он ни оказался, будет возвращаться ко мне». Кортес не ожидал такой наглости. «Это заклинание доступно только великим магам, и для его применения необходима мудрость и внутренняя зрелость. А Ирзия слишком молода, она думает, это игрушки, но игра может привести к печальным последствиям. Даже он, Кортес, не владеет этим заклинанием». И волшебник решительно ответил. «Дорогая Ирзия, я прекрасно понимаю, что ты очень хочешь овладеть новым мощным заклинанием, но я должен огорчить тебя, я и сам не использую это заклинание. Оно подвластно только великим магам. Более того, получить заклинание в подарок могут лишь те, кто достаточно мудр, а мудрость, как известно, приобретается с годами, а ты еще очень молода». Однако Ирзия, похоже, ничуть не расстроилась. «Наверное, ты прав, и мне не получить желаемого. Но наверняка сам ты обрел достаточно мудрости. Вот отправляйся к великим магам за заклинанием», — потребовала она. «В противном случае Ордалю придется навсегда проститься с родными». Что ж, этого следовало ожидать от подлой ведьмы. Кортес взглянул на Маркеля и увидел в его глазах мольбу. «Значит, придется смириться и выполнить требования Ирзии». Собравшись в путь, художник отдал чародейке свой подарок — картину. «Это моя последняя работа. Город восходящей луны. По-моему, получилось неплохо», — с хитрой улыбкой произнесен он. Ирзия внезапно помрачнела и громко сказала. «Может, мудрости мне и не хватает, но заклинание, наложенное на эту картину, я разглядеть могу. Похоже, вы не оставили мысли поймать меня. Кажется, я вам мешаю. Что ж, тогда сделаем так. Я заменю заклинание на свое, снять которую смогу только я, и в твой лунный город отправится Ордель. Может, это заставит тебя поторопиться. Надеюсь, теперь вы оба убедились в серьезности моих намерений». Кортес и Маркель беспомощно наблюдали, как Ордель исчезает в картине. Оба молчали и с нескрываемой ненавистью смотрели на жестокую красавицу. «Я отправляюсь немедленно. Нельзя терять ни минуты», — решительно произнес волшебник и, развернувшись, пошел прочь. Приближалась ночь. Небо приобрело красноватый оттенок, а облака стали темно-синими. Мать Ордаля сильно волновалась, ведь пропали сразу двое — и сын, и муж. Наверное, завтра с утра ей придется отправиться на их поиски. А вдруг с ними что-то случилось? Конечно, нужно верить в лучшее, но идти все равно придется, чтобы узнать правду, какой бы она ни была.